22 часа и 6 минут в российской столице. Это программа 49 минут. Музыку вы, наверное, узнали. Здесь Марина Максимова и постоянный ведущий этой передачи Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Соломонович. Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Здравствуйте всем. Программа 49 минут, и наш сегодняшний герой Джейк Салливан, советник президента США по вопросам национальной безопасности. Я возьму буквально пару минут в начале передачи, потому что я просто знаю наших слушателей, и лучше потратить эти пару минут в начале, чем потом отвечать, потому что сейчас насыпется сотни вопросов, почему, собственно говоря, все говорят сейчас про Казахстан, а мы не говорим про Соединенные Штаты Америки. И поэтому коротко два объявления. Первое — это то, что у меня открытые ленты информационных агентств, новостные телеграм-каналы, особенно учитывая, что, как говорят, интернет вернули в Казахстане, поэтому если что-то экстренное, что-то срочное произойдет, я об этом обязательно скажу, потому что я буду во время эфира регулярно просматривать эти сообщения. Во-вторых, никто не отменял смены наших новостников, поэтому если что-то экстренно произойдет, они зайдут в студию. Ну и, наконец, тоже никто не отменял новости в середине часа и в конце нашей программы. Поэтому, если будут какие-то экстренные новости оттуда приходить, вы их не пропустите. Ну, а второе, что касается нашей программы, то мы делали буквально полгода назад Касым Жомарта Токаева, президента Казахстана. В прошлом году, по-моему, не делали Нурсултана Назарбаева, но мы, может быть, так упоминали его когда, собственно говоря, про Токаева, когда говорили. Это раз. Ну, а потом, если и когда ситуация там как-то, не знаю, определится, да, когда вот расстановка шахматных фигур на этой доске как-то станет более-менее понятной, если нужно будет, то мы, безусловно, какого героя оттуда возьмем. Вот. Поэтому это у меня такое краткое в начале программы объявление по поводу Казахстана. Ну, я могу только добавить, что, конечно, мне уж сам Бог велел в силу профессиональной обязанности наблюдать за всеми информационными обстоятельствами, связанными везде в мире, а тем более в столь близкой и соседней с нами стране, как Казахстан. Мне, честно говоря, очень жаль, что там ситуация дошла до того степени, когда возникли народные протесты, и сейчас это уже приобрело характер серьезной опасности для самой государственности Казахстана. Я имел честь лично знать, и имею честь лично знать и Нурсултана Абишевича Назарбаева, и президента Токаева. Мне жаль, что ситуацию правительства Казахстана, которое ушло в отставку, не смогло вовремя оккупировать. Люди жили тяжело и живут тяжело. И вот это последнее решение, связанное с подъемом цен на газ, наверное, стали как спусковым крючком этих народных волнений, которые переросли уже просто в массовые беспорядки. Погибли люди, и, наверное, прежде всего надо выразить сочувствие всем тем людям, соболезнования, чьи, близкие погибли, в общем-то, в этой протоубийственных беспорядках, неважно, с какой стороны, со стороны протестующих, если со стороны сил правопорядка, важно, что ни те, ни другие, наверное, не должны были погибать. Вообще, то, что так год начался в Казахстане, мне представляется очень печальным, и мне кажется, что здесь, конечно, Россия может какую-то помощь оказать Казахстану в этой простой ситуации. Я не готов сказать, какую, но вот переговоры прошли президента Путина с президентом Токаевым, с белорусским президентом. Поэтому я думаю, что что-то будет предпринято, но факт остается фактом. Это наш близкий сосед. Казахстан близкая нам очень страна. У нас очень длинная с ними граница. Там проживает много русских людей. Поэтому все вместе, конечно, ситуацию делают очень тревожной, очень грустной. Будем следить за событиями. Дай бог, что там все успокоилось, и было бы как минимум меньше жертв. Потому что, в конце концов, мне кажется, никакая такая внутренняя политика, никакие цены на газ не стоят человеческих жизней. Но вот это, то, что вы будете, Марина, смотреть за новостную ленту, и у меня это она сейчас перед глазами, ну, поэтому я думаю, что, ваши выпуски новостей на радио, лента ТАСС, которая бесконечно транслирует все, что там происходит, буквально в режиме онлайн. Поэтому давайте наблюдать. Но наш выбор сегодняшнего героя, точнее, даже не наш с вами, а это ваш многомудрый руководитель станции Алексей Алексеевич Венедиктов, нам, ну, не скажу, навязал, но настойчиво предложил выбор героя. А речь идет о помощнике по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Америки Джейкоба Иеремия Салливана. Кстати сказать, его должность официально называется помощник президента по вопросам национальной безопасности, но чаще ее и практически всегда называют просто помощником по национальной безопасности. Я понимаю, в чем выбор хитромудрого Алексея Алексеевича Венедиктова, потому что, ну вот, конечно, события в Казахстане привлекли всеобщее внимание, но, тем не менее, все-таки, скажем так, в стратегическом плане взоры международной общественности, взоры в России, взоры в Соединенных Штатах Америки обращены к предстоящим, вот буквально на этих днях, скажем так, трем раундов, что ли, переговорам. В одном случае это непосредственные переговоры между Россией и Соединенными Штатами по вопросам безопасности, стратегической безопасности. И здесь представляется, предстоит тяжелый разговор с российской стороны. Скорее всего, российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел, на мой взгляд, представительный дипломат Сергей Алексеевич Рябков, который ведет это направление в МИДе, ведь он занимается и вопросами стратегических разоружений, и двусторонних связей с Соединенными Штатами. Сам госсекретарь Соединенных Штатов возглавит американскую делегацию. Известно те предложения, которые выдвинула Россия Соединенным Штатам по вопросам стратегической безопасности, мы об этом еще сегодня поговорим. Раунд другой, это 10 января, 12 января. Эти два раунда это... Это Россия-НАТО будет? Россия-НАТО. Российскую делегацию в этом случае возглавит Александр Викторович Кружко, заместитель министра иностранных дел. Там будут присутствовать военные, я так понимаю, представители. Александр Кружко опытнейший, так сказать, дипломат, так сказать, с большим опытом в том плане, что он и работал непосредственно при НАТО, представителем России, когда у нас еще там работало представительство, он, как никто другой, наверное, сегодня в руководстве МИДа, хорошо, предметно, глубоко знает натовскую специфику, проблематику отношений, что нас беспокоит, что нас напрягает, с чем мы не согласны, в чем у нас есть возможности для диалога с НАТО, если они есть. И, наконец, по линии ОБСЕ будут проходить тоже переговоры, и тоже связаны с вопросом безопасности и прочих актуальных тем. Там то есть такой делегация... плотный раунд переговоров, да? Три дня, большие переговоры. Александр Владимирович Лукашевич, которого многие помнят, он был предшественником Марии Захаровой на посту спокесмена МИДа. Сейчас он посол при ОБСЕ. Вот эти такой триада переговорная, которая будет сейчас проходить, и она будет проходить в Женеве, в Брюсселе. Соответственно, она в Вене, она не может не вызвать интереса и не может не вызвать, так сказать, ожиданий, у которых связывают, так сказать, кто-то говорит, что это, так сказать, чуть не бесполезно, что ситуация зашла слишком далеко, и то одна, то другая страна чуть не говорит о том, что придется хлопнуть дверью, что-то такие вот звучат в прессе комментарии алармистские. Но тем не менее, смотрите, они же договорились, ведь несколько дней назад, собственно, можно сказать, с чего-то, ведь разговоры никогда не прекращаются, но тем не менее, какую-то запятую, отправную не точку, а запятую поставить, это же были, теперь называется, видеозвонок, видеоконференция, да, между Байденом и Путиным. Тяжелые, и сейчас сложно их предсказать. Так вот, мы же вернемся, почему выбрали этого героя, почему я вот сделал такую, вы казахстанскую, а я... Назвучу конкретно в нашей программе, сделал преамбулу, в том плане, что интересно, как готовятся такие сложнейшие переговоры, кто, собственно говоря, тот повар или кто принадлежит группе поваров на политической кухне той или иной страны, которые, собственно, вот и готовят эти блюда к подаче во время, так сказать, дискуссий. Кто формирует, скажем так, архитектуру этих переговоров, кто готовит соответствующие делегации, где это происходит. В данном случае, скажем так, кто стоит, ну, скажем так, наверное, в каком-то смысле слова за кулисами, хотя имена этих людей известны, и то, что им надо делать профессионально и с точки зрения их функциональных обязанностей, тоже известно, но тем не менее, кто эти люди? Так вот, одним из ключевых, если не ключевым игроком по вопросам национальной безопасности в Соединенных Штатах, ключевой, скорее всего, сначала должностью, является должность секретаря по национальной безопасности Соединенных Штатов. Наш нынешний герой, Джейкоб по имени Салливан, 28-й человек, кто в Соединенных Штатах занимает эту должность. Почему там цифра начинается с двойки, а не с четверки, как у американских президентов? Потому что, собственно, эта должность была, мне даже сам Совет национальной безопасности был учрежден в Соединенных Штатах еще в 49-м году, когда только-только вот первые всполохи холодной войны возникли. Именно тогда был принят Соединенными Штатами закон о национальной безопасности. И, собственно, тогда еще должностей советника по национальной безопасности не было. А была должность такого исполнительного секретаря, который занимался в основном чисто штабной аппаратной работой, там бумаги собирал, там координировал работу совета. Но вскоре уже при президенте Эйзенхауэре, а особенно при президенте Кеннеди, эта должность, во-первых, возникла, а во-вторых, приобретала все больше и больше, так сказать, значения. Вес, да. Да, но тут надо сразу сказать, это вообще, если об этом говорить, то вы, ну, наверное, половину программы точно этому придется посвятить, потому что Салливан, человек, во-первых, ну, хотя он достаточно молодой человек, но всего-навсего он 76-го года. Значит, ему 45 лет. 45 лет, да, так он как раз один из самых молодых, а за последние 50 самый молодой. Тут что надо сказать, что вот если внимательно взглянуть в американскую историю, изучить, как действовал этот институт советников в американской истории, то роль советников национальной безопасности менялась от случая к случаю, точно зависит от президента. И иногда эти люди были широко известны, у всех на слуху, у всех на устах. Иногда никто уж, во всяком случае, вовне, может, в Америке. Я думаю, что в Америке далеко не все, так сказать, вспомнят имена большинства членов Совета национальной безопасности, потому что они находились в тени своих президентов. И, собственно говоря, находиться в тени, наверное, и есть, по сути, и должен быть их функционал. Но иногда они из этой тени, во-первых, выходят, а во-вторых... Возьмем несколько примеров просто для понимания. Ну, например, при таком, я бы его назвал тишайшим, как человек, хотя время у него было не совсем тишайшее, ну, как президент Картер. Вот при нем советник по национальной безопасности был небезызвестный Збигнев Бжижинский. Я думал, человек... что вот кто первый приходит на ум, это он. Ну нет, почему? Сейчас целый ряд на ум сразу подброшу другие имена. Но вот именно Бжезинский был автором той, на мой взгляд, весьма неприятной, непродуктивной и вообще очень, на мой взгляд, неверной идеи, именно неверной, как я сказал, в философском смысле, бойкота Московской Олимпиады. Именно он подбросил, это известно. И он был автором этой идеи, которую, когда он предложил Картеру бойкотировать Московскую Олимпиаду, потому что тем самым, так сказать, спорт, который считал, в общем-то, всегда провозглашал свою аполитичность, оказался, так сказать, повернут политическим реалиям, что совсем не есть хорошо. Московская Олимпиада прошла успешно. Я сам тогда работал в Московской Олимпиаде. Вот. И много раз поэтому... кстати сказать, вот даю честное слово, сейчас, к сожалению, Ну, невозможно проверить, он ушел из жизни. Но я брал у Бжезинского интервью много лет спустя. И я его в лоб спросил. Ну, он вообще человек такой своеобразный. Даже, я бы сказал, так сказать, своеобразным юмором. Такой едкий, чрезвычайно едкий. Ну, конечно, политик, а самое главное, что политолог, он, конечно, выдающийся, и книги его известные. Но, тем не менее, человек, он активно не любивший нашу страну и ушел из жизни с этой нелюбовью. Но я его спросил, я говорю, господин Бжезинский, а вот сейчас прошли годы, Олимпиада прошло там, с тех пор еще там, 30 лет. Не жалеете ли вы, что вы тогда предложили президенту бойкот Московской Олимпиады? И он к вам прислушался. Вы знаете, что интересно, что я... Неужели пожалел? Нет. Он не сказал, что он жалеет, не стал плакать, не стал каяться и там, креститься, но он не сказал резко нет, не жалеет. Он ушел в длинные пространные рассуждения, что вот Советский Союз вошел в Афганистан, мы должны были отреагировать, мы должны были... То есть, повторяю еще раз, вот мне показалось, вот я еще, к сожалению, его нет сейчас живых, в том плане, что я не могу прибегнуть к его свидетельству, но факт со фактом, что мне показалось, что он как бы пытался опять-таки в этом разговоре, все-таки я разговаривал под камеру, это еще не просто у нас была беседа за чайной чашкой, он пытался как-то не то что оправдаться, а как бы еще раз объясниться в этом своем предложении. Или взять других советников по национальной безопасности. Ну, кстати сказать, у нас, на моей памяти трое из них смогли стать впоследствии советников по национальной безопасности, впоследствии госсекретарями, то бишь министр национальных дел по-нашему в Соединенных Штатах. Это Блинкин же, по-моему, да? Что? Блинкин же, по-моему. Нет, он не был заместителем. Он был заместителем. Нет, вот зачем? Вот ушедший из жизни недавно Колин Пауэлл, Кондолиза Райс и, конечно же, Генри Киссинджер. Ну, Генри Киссинджер вообще фигура уникальная. 98 лет ему исполнилось 27 мая. Вот, и он вполне, мы недавно в программе о нем говорили, что он по-прежнему... Голова совершенно светлая, мыслит совершенно органично и адекватно с современным политическим реалием и рассуждает, и анализирует. Но в чем уникальность Киссинджера? Он был единственный, по-моему, это был единственный. Но если американисты профессиональные, меня поправят, если сейчас ошибусь, но был единственный, который смог в итоге совмещать две должности. Да, и советника по национальной безопасности. Это было в эпоху Никсона, и надо сказать, что Киссинджер одновременно и рекордсмен по времени пребывания, да? Он там вообще они служат по дням, у него там он рекордсмен в сторону количества дней пребывания, и есть рекордсмен в обратную сторону, это генерал Флинт, который был при Трампе, он, по-моему, месяц, по-моему, полтора, когда Трамп назначил, и через там, месяц уже... Вот. Более того, если взять историю президентскую вот этого периода с 50-х годов, то одни президенты практически всю свою каденцию работали с одним, там, или максимум с двумя советниками президента. Другие меняли их чуть ли не каждые полгода. Но особенно отличился, опять-таки, недавний президент Трамп. Он 6 советников заменил. Вот. И это тоже очень характеризует личности, начальника, то бишь президента. Потому что они никак не могли найти фигуру, которая это их устраивала и вписывала в свой план. Потому что он ведь главная функция... Ведь советник национальной безопасности, во-первых, это фигура аппарата президента. Он, его аппарат размещается, администрация президента. У него есть свой аппарат, достаточно небольшой, относительно небольшой. Относительно, допустим, с Госдепартамента. То есть там на порядок разница в количестве людей. Он помещается в западном крыле Белого дома, размещается. Это даже, сам по себе Белый дом не такое большое, между прочим, здание. Вот, поэтому там очень много даже таких работающих подвальных помещений. Вот я там когда брал интервью, такая была картографическая комната, так она вообще подвальная. Но неважно. Так вот, он готовит документы президенту. Он готовит, он такой, ну что ли, координатор взаимодействия президента по внешнеполитическим вопросам. Он готовит речи президента в основном. И он тут очень важно, что он, тут вот правильно я прочитал очень точную мысль, я вот поэтому сразу ссылаюсь, что это не моя такая умная мысль, что он нисколько, он не адвокат деятельности президента во внешнем мире, а он, скажем так, честный аналитик того, вот президент, есть какие-то ряд межполитических вопросов, президент должен принять какое-то решение. Вариантов, как правило, бывает не так мало, или там, не одно, во всяком случае. И вот здесь как раз роль Совета по национальной безопасности проявляется прежде всего. То есть он должен предложить президенту свой честный, на базе его личных профессиональных знаний, собранной информации, а это его задача, собрать со всех сторон информацию, дать ему честный, беспристрастный анализ вот этой самой выбора того решения, которое должен принять президент. Ну, из истории... А вот который... единственное, что, да, это не глава МИДа, например, если это вопрос, да, международных отношений. Там совсем другое. Дело в том, что руководитель МИДа или, в данном случае, госсекретарь, да. Он возглавляет огромный аппарат, он утверждается Сенатом, это гигантская машина, которая, скажем, работает в целом на государство, и она не заточена, да, она реализует политическую волю, внешнеполитические скажем так, задачи, поставленные президентом Соединенных Штатов, но она не заточена с точки зрения своей деятельности, только, например, она не должна получать ежедневные там, поручения от президента и так далее. Это огромная машина с гигантским бюджетом. Ну, это можно рассказать часами. Здесь совсем другая история. Он не распоряжается финансами Совета по национальной безопасности. Так. Но при этом там есть интересные нюансы. Тоже, мне кажется, это очень важно и интересно. Вот у него есть, допустим, есть департамент прессы и информации при Совете по национальной безопасности. Так вот, вопрос интервью президента Соединенных Штатов иностранным, подчеркиваю, корреспондентом, решается не пресс-службой Белого дома, а и не пресс-службой с этой стороны безопасности. Нет, там... да. И да. Последнее слово как раз в Совете по национальной безопасности по поводу, подчеркиваю, интервью президента зарубежных СМИ. Во всяком случае, с вашей покорной слугой было ровно так. То есть каждый раз эти вопросы... А у меня все-таки было, прошу прощения, 4 подобных опыта. 4 президента Соединенных Штатов, четыре, 2 и 2, с Джорджем Бушем-младшим и с Обамой. Так вот всегда, более того, перед первым интервью с президентом Бушем я встречался с госпожой Кондолизой Райс, она меня специально... Когда она тогда была, соответственно, да, советником? Да, села в Совете по национальной безопасности, она меня пригласила, и, так сказать, мы с ней говорили, она как бы пыталась, так сказать, прояснить, как пойдет разговор и так далее. Вот это ее было последнее слово. Вот она впоследствии стала госсекретарем. Вот, кстати сказать, она, кстати сказать, тогда и сказала мне, на мой взгляд, замечательно, ну, я считаю, как шутку, конечно, но замечательную совершенно шутку, когда у меня была идея попросить ее содействия, чтобы она позволяла, что я хотел взять интервью и у Джорджа Буша-старшего, там, бывшего президента, там, и у брата, там, у мамы, в общем, да, да. Все. Да. И я говорю, она сказала, господин Гус, давайте договоримся, наш президент – сирота. Ну вот на этой замечательной истории мы пока поставим запятую в нашей программе, потому что нам как раз нужно прерваться на новости, и потом мы вернемся в студию. Часа и 32 минуты в Москве, 49 минут программа в эфире, и здесь Марина Максимова, постоянно ведущая этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович как раз сейчас рассказал о своем разговоре с Кондолизой Райс в бытности ее, соответственно, советником президента США по национальной безопасности. Это сегодняшний наш герой, это Джейк Салливан, это нынешний советник президента США по вопросам национальной безопасности. Смотрите, а вот если говорить про особенности этой должности, просто я помню, когда я ездила в командировку, например, в Минск, там освещала президентские выборы, у нас аккредитация журналиста была как раз в МИДе. У нас, получается, или вообще где-то в Европе есть какой-то аналог или нет? Потому что, например, в России кто может быть? У нас нет, Мариночка, аккредитацией занимался Госдеп, занимается Госдеп. Речь идет о чем? Когда я сказал о том, что вопрос об интервью президентов иностранных СМИ, потому что это часть, скажем так, информационная часть национальной безопасности. Вот так вот. То есть, что скажет президент, какие должен изложить идеи внешнеполитические и так далее. Подчеркиваю, вот если говорить про интервью для американских журналистов, то этим занимается пресс-служба Белого дома. Потому что, как правило, это связано больше с внутренней политикой или с какими-то другими вопросами. А вот это, я еще, это, может быть, я ошибусь, другие было по-другому. Вот со мной было так. И, так сказать, все разы отдел прессы Совет по социальной безопасности, он как раз занимался вопросами интервью. И последнее, скажем, ЕСОР, ну, кстати сказать, президент Соединенных Штатов Америки даже не участвует в обсуждении того, кому давать интервью или не давать интервью, потому что, поскольку это часть его, его президентской профессиональной деятельности, то ему, значит... То есть решает не он, да? То есть ему об этом говорят? Да. Это я, кстати, уточнял. Не он решает. Это решает как раз вот с этого национального добавить. Тут они решают. Они, у него график. Такого-то числа у вас там поездка в такой-то штат, там, условно говоря, Вермонт. Такого числа у вас вы принимаете там президента Мексики. А вот такого числа вы даете интервью такому-то зарубежному СМИ. В данном случае там, скажите. Да, вот это свобода, не свобода. На самом деле, это правильно, потому что зачем президента заморачивать вопросами, там, вы с этим будете. Для этого есть опытные профессиональные люди в этом ихнем совбезе, чтобы самим принимать решение, там, давать, не давать, для какой страны, для какого СМИ. Это такая абсолютно рутинная, по большому счету, профессиональная, но рутинная деятельность. И президенту, так сказать, уж точно не следует выбирать, какую СМИ ему давать или какому журналисту. Это не царское дело. То есть, условно, если сейчас кто-то из России, ну, кто-то из российских СМИ или других журналистов других стран захочет взять интервью у Байдена, он будет общаться именно как раз с нашим сегодняшним героем, правильно? В начале. Ну, да, не в начале, в конце. Не в самом начале. Вот. Но, вы знаете, я как-то поинтересовался суммарно вот в пресс-службе Белого дома и в отделе прессы социальной безопасности суммарно, сколько лежит ежедневно заявок, ежедневно, на интервью с президентом. Вот как вы думаете? Вот цифру назовите. Это зарубежные, да? Карина. 10 тысяч в среднем. Ежедневно 10 тысяч заявок. Это я бы сказала Карни, мне сказал мне пресс-секретарь президента Обамы. 10 тысяч. Но это же не... Это нужно иметь штат людей, чтобы просто просмотреть эти заявки. Я не могу принять решение. Не обязательно, так сказать, как вы понимаете, 90% они даже и не рассматривают. Ну. То есть просто автоматом. Просто фиксирует, поступил заявку. Ну, он там в компьютере получает там значок. Вот. А так 10 тысяч. 10 тысяч, когда, ну, мир велик. Это просто к тому, как этот механизм работает. Вот. Ну, просто это к вопросу о перерыве, потому что, да, и напомню, что мы выбрали, благодаря еще нашему главному редактору этого героя, сегодня из-за переговоров, которые предстоят. Честно, давай сразу признаюсь, что моя была идея, и я ее, как говорится, активно пытался провести в жизнь, что мы начали год, мы, кстати, даже не поздравили наших слушателей, зрителей, нас Казахстан сразу, так сказать, отвлек от таких новогодних, рождественских поздравления. Настроение, да. Наверное, строил бы и с наступающим Рождеством, и с Новым годом поздравить наших и зрителей, и слушателей. И у меня была идея, чтобы нашим первым героем был 1 января наступившего года, вступил в свою вторую каденцию, на второй срок деятельности генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутьерреш. Ну и по логике, я думаю, что начнем с генсекретаря ООН, тем более вокруг ООН тоже сейчас очень много разговоров. И вообще нам стоит об этом поговорить через Гутьерреша, потому что разговоры про реформу, про то, как она должна развиваться. Вот недавно, буквально на днях, насколько я понимаю, посол Эфиопии в Москве высказался в том плане, что необходимо срочно представить Африку в Совете Безопасности ООН. И он по-своему прав. Вопрос представительства Африки в ООН стоит, в ООН, я имею в виду, в Совете Безопасности, на постоянной основе. Потому что, как известно, там 5 постоянных членов: Россия, Китай, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, и непостоянные члены. Вот. И таких много вопросов. Ну, может, мы, так сказать, сжалится ваш генеральный директор, и все-таки будет снисходительным. Главный редактор. Главный редактор, да. Прошу прощения, главный редактор. И он будет снисходительным генеральному директору, так сказать, генеральному секретарю ООН. Да, да, он будет снисходителен и разрешит ему стать героем программы 48 минут. А может быть, даже, знаешь, как сделать? У нас было 49 про вот нынешние, про американские люди. Потом у нас были программы про украинских лидеров в свое время 47 минут, а на генсек подъем целых 50, чтобы как-то выйти в программу 50 минут. То есть, чтобы сам как-то выделим генерального секретаря ООН из прочих лидеров. Но давай поговорим все-таки о нашем герое сегодняшнем, потому что именно Джейкоб Еремея Салливан, тот человек, который, я так понимаю, вместе, конечно же, с Государственным департаментом, конечно же, вместе, но, тем не менее, был ключевым игроком, который участвовал в подготовке документов, которые будут обсуждаться вот на этих январских встречах России с Соединенными Штатами и там России НАТО. Там везде, конечно же, присутствовала позиция, мнение, аналитика Американского совета по национальной безопасности. Там просто интересно, когда были переговоры, вот даже если смотреть вот исключительно по картинке, которая доступна, когда был вот этот видеозвонок, видеоконференция, я не знаю, как это назвать теперь, видеопереговоры Байдена и Путина, то там же Белый дом потом опубликовал фотографии, и на фотографии как раз с американской стороны там прям видно, что сидит Байден, а вокруг него, ну я думаю, что наверняка там было, может быть, больше людей или там в соседней комнате, но рядом с ним сидели два человека. Это Энтони Блинкен и наш герой. Да, но я... То есть только сказать, два человека рядом. Возвращаясь к этому функционалу, я не зря упомянул, что офис Советника по национальной безопасности находится непосредственно в Белом доме. У Госдепартамента отдельное здание. Большое, солидное, но другое. А вот Советник по национальной безопасности — это фактически тот человек, который первый встречается с президентом из чиновников. Я не говорю там какие-то личные обстоятельства. И, пожалуй, последний, кто с ним расстается. И это происходит каждый день. Потому что именно он докладывает президенту на ежедневной основе и с утра, и вечером о всем том стратегически важном, о чем следует президенту доложить. И это его функция это сделать. Потому что, опять-таки, повторяю, мир большой, и при всей архиважности, скажем так, взаимоотношений с Россией, вообще все ситуации сейчас, которая возникла вот, в отношениях между нашими странами, но по миру много чего происходит, и все это требует наиболее важное доклада президента. Но, кстати, наш герой, он давно, скажем так, в этой системе совбеза американского работает. Он работал еще при президенте Обаме. Он работал близко с Хиллари Клинтон и был ее старшим советником, кстати сказать, ну, чуть ли не ключевым его советником во время ее предвыборной кампании Хиллари Клинтон 2016 года. И, так сказать, он работал с ней в Госдепартаменте. То есть у него, несмотря на его, ну, относительно, я не считаю, что 45 лет это такой уж совсем мальчик, относительная молодость, но у него опыта ему не занимать. Он считался очень и очень перспективным, так сказать, чиновником, и очень талантливым его называют, все, кто о нем отзывается, очень талантливым аналитиком, причем такого, я бы сказал, ястребиного направления, как говорят. Я читала, он, что он жесткий ну, очень. Вот, да, так, он вот такой ястребиного направления человек, и не случайно он был, например, во время сложнейших переговоров с Ираном в свое время по ядерной сделке, так называемой, он был там также старшим советником вот той, ну, той делегации, той делегации, которая от имени Соединенных Штатов, так сказать, вела переговоры. То есть, вот повторюсь еще раз, если переговоры ведутся, как правило, Госдепартаментом, или, говоря, повторюсь по-нашему, Министерству национальных дел, то вот за спиной этой Госдепа всегда Совет национальной безопасности присутствует и непосредственно Советник по национальной безопасности. Он был давно в поле зрения Байдена, и он, поскольку, ну, уже мы говорили это много раз с вами вместе, были в наших программах, что Байден активно рекрутировал в свою команду людей из команды Обамы. Он их, так сказать, знал, он с ними общался, он их, так сказать, видел в деле, и поэтому то, что он пригласил... А Салливан и с Обамой тоже поработал, получается. Да, конечно. Да. Ну, он был тогда чуть-чуть дальше, он был на вторых ролях, он был заместителем, да, помощником национальной безопасности, но тем не менее. Он работал, кстати сказать, повторяю еще раз, у него опыт разделен и на функцию работы в Госдепартаменте, где он был директором по планированию. Это вообще тоже одна из ключевых должностей в Госдепартаменте. Это как и в нашем МИДе. Департамент планирования – это очень важный департамент, координирует очень многие вопросы. И вот уже он один из первых был назначенцев Байдена. Уже 23 ноября, буквально там через три недели, две с половиной недели после своего избрания, Байден объявил, что он будет назначать его советником. И он в январе 20-го вступил в должность нынешнего года. Теперь уже прошлого, да. Но вопрос в том, что эта должность, тоже важный момент, не требует утверждения в Сенате. Все министерские должности, и тем более госсекретаря, требуют утверждения в Сенате. А должность спецсоветника не требует. Хотя там есть маленькое исключение. На этой должности многократно бывали военные, трехзвездные и даже четырехзвездные генералы. Как Колин, этом... Колин Пауэлл, да, мы вспоминали? Да, не только. Макмастер, там много было, среди 28. Так вот, Сенат в этом случае принимает решение, скажем так, он не то что утверждает, а вот он остается там, в военном звании, там, подтверждает его воинское звание, скажем так. То есть он разрешает ему оставаться там советник и при этом еще генерал. Или там, вот такие. Ну, как правило, вот, если генералов, адмиралов назначали, то они и в этом, так сказать, форме и служили. Сам Салливан, он из штата Вермонт, а вырос он в Миннеаполисе, в Миннесоте. И, кстати сказать, его отец, он в каком-то смысле он наш коллега, потому что он работал в известной газете «Star Tribune», и, кстати сказать, преподавал журналистику многие годы в университете в Миннесоте. Вот. А мать работала в школе. То есть семья достаточно средняя. Вот. Но, так сказать, юный наш герой, он, так сказать, Джейкоб с самого начала подавал проявлял большие способности. И он окончил школу в Миннеаполисе. И вот здесь я должен коснуться одного момента, который, мне кажется, любопытен. У нас об этом не часто говорят, но закончил образование, там он учился в престижном Ельском университете, изучал вот именно там уже международную политику, международное право, так сказать. Потом он много получал разных научных званий, выиграл стипендию Ротса. В Оксфорде был, да? В Оксфорде, да. В общем, у него на этот счет чего-чего образование... А с образованием у него знаний, все супер. Да, ему не занимать. Но вот по всей его биографии проходит его любовь к дебатам. Вот у нас не все знают, я думаю, что многие наши слушатели знают, что в Америке есть такая организация, которая называется Ассоциация ораторского искусства. Она в основном студенческая, как правило, студенческая. И она, ну, если очень-очень взять грубую аналогию, совсем грубую, это такой, я сказал, политический КВН. Что я имею в виду? Это команда на команду, да-да-да, команда на команду обсуждает какие-то политические темы. То есть тема заранее объявлена, и вот у каждой команды свои по этому поводу аргументы, там есть соответствующее жюри. Это подход это знаю, потому что много-много лет назад, в годы моей комсомольской молодости, ко мне, вот, тогда еще Советский Союз, и в том числе в город Баку приезжала, она, ездили они по всему Советскому Союзу, несколько делегаций, именно эти ассоциации расского искусства, которые выступали в студенческих аудиториях вузов Москвы, Ленинграда тогдашнего, там, того же Баку, Киева, все жили в стране единой, и темы были разные. И вот я принимал участие в подготовке вот такой команды там, с Бакийского вуза. Это, кстати, очень интересный опыт. Сейчас этот опыт осуществляют, насколько я знаю, такого же дебаты проводятся в МГИМО. По-моему, еще в МГУ тоже. Я не знаю, как в других вузах, просто про МГИМО я знаю. И это, на самом деле, вообще для молодых людей практиковаться, так сказать, участвовать в открытых дебатах, находить аргументы, научиться выступать с подиума, общаться с аудиторией, защищать свои позиции. Это, на мой взгляд, очень интересным опытом. И, конечно, для молодых нас... политиков, да и более опытных, это не тоже полезно. Да, и вообще это тот опыт, если вот, скажем, в наших вузах учили вот, вообще уметь поддерживать дискуссию, а особенно на публике, а особенно на широкой аудитории по каким-то политическим вопросам, это полезно, это сказать. Но это умение дорогого стоит. Для молодых депутатов, например, там, и так далее. Там, регионального, муниципального уровня. Потому что у нас, к сожалению, бывают случаи, когда люди достигают достаточно высоких позиций, но при этом остаются такими, я сказал бы, косноязычными. А вот ну, опыт... так у нас нет практически дебатов, поэтому... Ну, пусть будут. Ну. Они всегда полезны. Ну, в общем, мы возвращаемся к нашему герою. Так вот, что касается Салливана, то он, как чаще всего случается, кто заканчивает вот такие университеты, их заранее к ним приглядываются крупные там, юристы, судьи, потому что всегда они нуждаются в талантливых выпускниках университета в качестве своих помощников. Вот он и поработал сначала у одного судьи в апелляционном суде Соединенных Штатов. Я даже не буду называть имена, потому что для нас слушателей не принципиально. Потом работал, так сказать, у другого судьи, потом работал в Верховном суде. Все время он работал в качестве так, помощников этих судей, набирался опыта, набивал руку в составлении всяких бумаг. И первым, так сказать, уже, так сказать, ну что ли, ну, уже переход на политическую работу, это он стал работать уже в качестве советника сенатора Эми Клобуча. Она, кстати, действующий сенатор по сей день. Вот. И, так сказать, именно через нее, она сенатор демократической партии, он вышел на семью Клинтона, непосредственно на Хиллари Клинтон. Нас вот и познакомила. Рекомендую Хиллари Клинтон своего молодого помощника, что вот такой молодой, талантливый и так далее. Вот тогда он уже после сенатора Эми Клобуча перешел работать с госпожой Клинтон. То есть он это... такой убежденный, да, и не меняя своих взглядов, он демократ. То есть у него плотная связь с демократической партией. Да, но это еще у него и папа был представителем демократической партии и таких либеральных взглядов, когда еще работал в газете. Именно так. Вот. Так что он, скажем так, с Ильей Клинтон и с Бараком Обамой, он еще связан еще с 2008 года. То есть вот тогда он был совсем молодым человеком, что называется... подававший надежды. Но, кстати сказать, почему я так подробно остановился, кстати, о теме умения вести дебаты, так сказать, участвовать в дебатах, потому что он, будучи молодым человеком, уже опытных и Хиллари Клинтон, и Барак Обама, был их тренером по дебатам. Угу. Он их готовил к дебатам, да. То есть это очень важно. То есть, казалось бы, Барак Обама... уже опыт, что там сенат и так далее. Хиллари Клинтон говорить не приходится. Так вот, именно проведение дебатов готовил именно он. И поэтому, когда так сказать, Хиллари Клинтон стала госсекретарем, это был заметный фактор ее биографии, то он как раз, так сказать, стал заместителем руководителя аппарата Госдепа и вот тем самым директором по планированию. Тогда же он вместе с Хиллари Клинтон, можно сказать, побил рекорд для госсекретаря. Она была вместе с ним в 112 стран. Цифра впечатляющая. Ну, то есть объездил половину мира, да? Сколько у нас? 250 что-то там стран? Ну да, он ездил половину только в этом качестве. Там да. Еще нужно в других качествах еще ездил. Вот. Так что он, надо сказать, что человек весьма подготовленный для нынешней своей функции. И прямо скажем, к его мнению прислушиваются. И, так сказать, еще очень важным фактором его, скажем, личности, вот тоже, кстати, характерная деталь, вот если сравнивать там его и вот длинный список из предыдущих 27, он 28-й, Совет национальной безопасности. Многие из них, очень многие, вот проработали в своем посту, а никто даже так и не знал, ни в общественности, ни в прессе. А вот конкретно его личное, вот этого Совета национальной безопасности, какая точка зрения? По тому или другому вопросу. То есть они как бы то, что советовали президенту, то, что рекомендовали и так далее, но сами все оставались за кадром, и их личная позиция никогда не была известна. У некоторых, а мы эти примеры приводили, тот же Киссинджер, там, легендарный и так далее, они, как раз наоборот, они, скажем так, знали себе цену и не стеснялись какие-то вещи как бы от собственного имени проводить, если не в жизни, то, в случае, проводить в общественном мнении. Мне кажется, что вот Салливан... Это тот человек, который в безвестности не утонет. У него впереди, конечно, большой политический путь, на мой взгляд, потому что... Может быть, и Энтони Блинкен заменит. Он очень такой персонаж самодостаточный, потому что вот все говорят о том, что там, если говорить о внешней политике Соединенных Штатов в отношении там, Ливии, Сирии, Мьянмы, везде его, так сказать, рука или его перо, писавшее те или иные записки президенту, всегда прослеживается. Поэтому, и он, кстати, этого не шибко скрывает. Но смотрите, его опыт, правда, ценят, потому что в тех там перерывах, да, от, как сказать, от своей политической деятельности он там работал, ну и подрабатывал, даже не знаю, на каких условиях они там сотрудничали с различными там компаниями, в том числе там, не знаю, как-то там консультационная, да, там компания, или как он был советником там. Он, например, консультировал там Uber, Microsoft и прочее. И сейчас, на данный момент, я не могу залезть точно к нему в карман, но по той открытой абсолютно информации человек не бедный. Ну, кстати, я тоже не собираюсь ни в чьи карманы залезать, но... это открытая информация. Когда я никуда даже не залезала. Когда человек зарабатывает своими мозгами, своим аналитическим умом и умением, так сказать, давать правильные советы, я всегда как-то только приветствую. Это касается и в России есть такие люди, и в Америке такие люди. Люди, которые, так сказать, которым платят деньги за умные советы. Это может только, так сказать, приветствоваться. Но, это про то, что его ценят, получается, что его не только в политике, да, но то есть, что он стал заметен, да, что не остался вот таким даже, ну не то чтобы серым кардиналом, но незаметной личностью, потому что заметили, значит, если его бизнес приглашает, значит, его знают. Ну вот я еще раз говорю, что вот если вот, позволю себе высказать прогноз, может кто-то из наших слушателей когда-нибудь этот прогноз вспомнит. Если, вот, а как сейчас... если будет прогноз совпадет, то мы про него еще раз будем делать передачу. Это будет не так скоро. Это будет не так скоро. Потому что если привести... Не скоро, да? Сейчас объясню. Наш прогноз услышать, почему не так скоро. Потому что он пока всю свою политическую деятельность, профессиональную, ну, в том смысле слова, дипломатическую, провел, что называется, за закрытыми дверями. И хотя имя его известно, должность его сейчас открытая, большая, но он еще в публичной политике практически не участвовал в своем личном качестве. Он готовил Обаму и Клинтон к дебату, но сам пока он... Вот если его таланты, а он получил, между прочим, несколько призов на дебатах и был признан чуть ли не вторым дебатером в мире, там какие были всемирные игры этих самых ораторов и так далее. Вот если это соединить его таланты оратора и участника дебата с его аналитическим умом и уже нынешними наработанными профессиональными должностями, то я совсем-совсем не исключаю, что он может пойти в какой-то момент, ну, во-первых, дорасти и до должности госсекретаря как-то и каким-то образом. И вообще у него, ну, скажем так, поскольку впереди минимум 20, а если брать пример с Байдена, то и 30 лет политической жизни, за это время человек с такими талантами может стать еще очень и очень широко известным не только сегодняшним слушателям и зрителям нашей программы, но и гораздо более широкой общественности, проявив себя, так сказать, на открытой политической арене. Будем наблюдать, как говорит вышеупомянутый Алексей Алексеевич Венедиктов, но, может быть, именно так далеко заглядывая, именно поэтому он тоже предложил нам Джека Салливана в качестве сегодняшнего героя нашей программы. Ну, это, соответственно, карьеру он будет строить, судя по всему, с Демократической партией, поэтому, ну, пока президент еще есть, поэтому... Это вот уже на этом или уровне... Или тут тоже лучше не загадывать. Не-не-не-не, как раз наоборот. На таком уровне, как исток Студорог, кто он прошел, уже с этой колеи ему, конечно, не свернуть. Это уже у него убеждение, а не, так сказать, временное пристанище. Все, закончилось у нас время. Была программа 49 минут. Прямо сейчас ровно, кстати, 22:59-49.